Глава 3. Намерение и сила воли. Важны не действия и цели, а намерение, стоящее за ними. Потому что энергия, которая выходит во Вселенную, исходит от намерения, а не действий. Я многое узнал о намерении во время своего обучения кинезиологии, когда я пытался найти различные точки на теле и никак не мог вспомнить, где точно они расположены. Кэрри, наш учитель, говорила: «Используйте свое намерение». И оказалось, что не обязательно точно попадать в точку. Намерение обеспечит необходимое воздействие. И когда мы работаем с клиентами, наше намерение всегда должно стоять в служении клиенту. За каждым действием стоит намерение. Мы совершаем поступки, подталкиваемые собственным намерением, причиной, если хотите. Мы едем в центр города, потому что намереваемся пройтись по магазинам. Или потому что втайне надеемся, что встретим кого-то, может быть, старую любовь. Мы дарим букет цветов, потому что хотим отблагодарить кого-то. Или потому что хотим, чтобы о нас думали хорошо. Кто-то становится политиком, желая помочь своей стране, или потому что хочет быть ближе к власти и деньгам, которые она приносит. Какова настоящая причина наших поступков? Есть ли у нас тайные планы, способные повлиять на результаты, которые мы получим? Скажем, вы пригласили кого-то на ужин. Вы сделали это потому, что искренне рады такой компании или потому что хотите получить ответное приглашение? Если справедливо первое, то вы получите наслаждение от вечера и не будете иметь никаких ожиданий. Если последнее, то, возможно, вы весь вечер будете пытаться произвести впечатление, поэтому не сможете расслабиться, и, не получив ответного приглашения, вы можете почувствовать, что огорчены и разочарованы. При различных намерениях различными будут и результаты. Этот пример очевиден. Но во многих случаях мы не осознаем своих намерений, и поэтому можем не получить тот результат, которого ожидаем. Вселенная воспринимает энергию намерения и реагирует на нее, а не на само действие. Закон причины и следствия или кармы приводится в действие намерением. Он подобен наконечнику стрелы, представляющему желание, волю, стоящую за чем-либо. Недостаточно думать: «я хочу бросить курить» или «я хочу написать книгу». В действие должно вступить намерение. Если вы делаете то, что делали всегда, вы всегда будете получать то же, что и обычно. Но намерение позволит вам сделать другой выбор. Есть поговорка: «благими намерениями вымощена дорога в ад». Но я думаю, что она не совсем верна. Я бы сказал: «дорога в ад вымощена хорошими идеями, которые вы никогда не попытаетесь воплотить в жизнь». Насколько серьезно вы к себе относитесь? Насколько вы важны для себя? Если вы не думаете, что вы важны, то вы не будете заботиться об изменениях, которые способствовали бы вашему развитию и росту. Осознавая свое намерение и свою волю, мы обретаем способность выбирать из нашего меню для ума не то, что выбирали раньше. Мы начинаем принимать решения с большим осознанием и больше уже не ожидаем милости от жизни, а становимся творцами. Мы принимаем на себя ответственность за нашу жизнь и ее ход. Гарри Зуков и Линда Францис в своей книге «Сердце души» говорят: «духовный путь — это не избегание ответственности. Это путь вглубь вашей творческой силы и вашей ответственности за нее. Вы можете заниматься тем, что делал на протяжении долгого времени я. Думать о том, чем хотите заняться, никогда ничего не доводить до конца, не заботиться о себе и впадать в депрессию от того, что жизнь идет не так, как вы запланировали. Или вы можете взрастить намерение, что будет огромным шагом вперед. Потому что как только вы начнете обретать силу, вы начнете брать на себя ответственность за свою жизнь. Это пугает, потому что такое чувство может быть чуждо нам. Многие из нас чувствуют, что мы не можем быть сильными». Ваше намерение определяет последствия ваших действий. Вы дарите подарки, чтобы получить что-либо в ответ, или потому что вам нравится давать. Последствия могут быть совершенно противоположными. Если вы делаете это с эгоистичными целями, то вы ожидаете получить что-то для себя. А если этого не случится, вы будете разочарованы и злы. Если вам просто нравится отдавать, то разочарования не будет. Только удивление и радость, если вы получите что-то в ответ. Что лучше, как вы думаете? Намерение в соответствии с законом притяжения сводит вместе людей со сходными намерениями. Осознавая, каковы ваши намерения, вы можете притягивать к себе соответствующих людей. Если ваше намерение подсознательно, то посмотрите на людей и обстоятельства, которые вы привлекаете. Что они говорят о ваших намерениях, которые вы, возможно, не осознаете? У меня был партнер по бизнесу, и наш союз распался очень быстро. Мы старались помочь организациям понять необходимость высшей цели, помочь им разрешить тяжелые конфликты. И через 2 месяца мы разошлись. Я был страшно разочарован, потому что я специально переехал ближе к нему, чтобы нам было легче работать. Его намерение, что было для меня тайной, состояло в том, чтобы работать в политической сфере. Я узнал об этом лишь к концу нашего первого проекта. Его манили коридоры власти. Меня это совершенно не интересовало, поскольку я не доверяю политикам. То есть у нас были разные намерения и разное понимание. Познайте и поймите свои намерения, и, возможно, вы будете удивлены.